Наша камерная постановка «Ромео и Джульетты» в зале дома Фернов имела большой успех, как бы скромна ни была наша публика. Качество восполнило количество. Зрители смеялись, вздыхали и плакали в нужных местах, но все это в некой благородной манере. Пьеса едва ли была им незнакома, поскольку некоторые из них были в Золотом Кресте в день, когда умер Ферн, а другие, несомненно, видели ее раньше. Впрочем, эта история всегда смотрится по-новому, даже когда мы знаем конец. На деле и зрители наши тоже были мне знакомы, кроме тех членов семей, которых я не видел раньше. Там была госпожа Рут, кричащая, одетая и смеявшаяся над грубостью кормилицы Джульетты. Рядом с Сарой Констант сидел Вильям Сэдлер. Я не мог видеть выражение его лица, но надеялся, что волшебство пьесы действует на него и заставляет безумно влюбиться в свою невесту. Там была Сьюзен Констант, которая уж сказала мне, что ее следует отождествить с Розалиной, покинутой возлюбленной Ромео. Среди тех, кого я знал, были также доктор Ральф Боткин и, гораздо большему моему удивлению, Джон и Джейн Девенант из таверны. Что происходит в голове у них, я не имел ни малейшего представления. Но заключил, что они были здесь как друзья труппы или Фернов. Это было частное представление, но также и наше последнее выступление в Оксфорде. И кто знает, когда еще актеры снова заглянут сюда. Трагедия закончилась нашей джигой. В этот раз я смог к ней присоединиться, моя лодыжка почти зажила. Ничего плохого не произошло. Никого не нашли мертвым в кухонном шкафу после пьесы. В конце было еще больше еды и питья. Константы и Сэдлеры весело общались с остальными гостями. Из обрывков разговоров я понял, что вскоре должна состояться свадьба, если только чума не овладеет по-настоящему городом и не прекратит все приготовления. Лицо Сары Констант светилось в улыбке, солнце на заснеженном поле. Вилл Сэдлер утопил свое лицо в стакане, Сьюзен нигде не было видно. Мы собрали все свои вещи и приготовились к обратному путешествию в город ночлег. Как и любое передвижение после наступления темноты, это лучше было делать вместе, или, по крайней мере, достаточно большими группами, чтобы отпугнуть воров и прочих недобрых людей. Мы спустились с холма при свете луны, впрочем, наш путь освещали фонари. Мы вошли в город через восточные ворота и двинулись по Хай-стрит. Город спал. По дороге некоторые из нас отделились от общей группы, включая Лоренса Сэвиджа и Джека Вилсона. Без сомнения, у них были собственные дела. Я слышал, что Джек свел близкое знакомство с женой одного торговца шерстью, который как раз уехал в Питерборо. Ее звали Мария. Ее в самое сердце поразило умение Джека драться на шпагах, когда он играл Тибальда. Это все, что я знал. Даже мягкий, с спокойными манерами Лоренс, очевидно, обзавелся такой подружкой. Во всяком случае, так он мне намекал. В первый раз за несколько дней я подумал о Люси Милфорд и спросил себя, как она там справляется в Лондоне. Без меня, то есть. Ну, конечно же, она отлично обходилась без меня. Грустно, наверное. По непонятным причинам я все ждал, что что-то случится. Но ничего не произошло. Мы вернулись в Золотой Крест. Те из нас, у кого не было более спешных интересных занятий, чем отправиться спать, я подумал, что все закончилось. Через день или два мы покидали город. Я обнаружил записку, когда разворачивал свиток своей роли Меркуца. Вы, вероятно, знаете, что эти свитки среди самых ценных вещей для актера. Тот, кто потеряет свою роль, должен не только оплатить новую копию, но и выдержать гнев мастера Эллисона, нашего счетовода. Поэтому бережно обращаемся с своими текстами. Я уже собирался убрать его в дорожную сумму, которую держал под подушкой, как вдруг на пол кружась опустился клочок бумаги. Я поднял его и поднес к свече. Почерк был мне незнаком, не похож на четкую руку нашего переписчика пьесы. Это было простое сообщение, в определенном смысле простое. Оно гласило: Ваши подозрения